Бам-бам. Стволы в гетто завозят двое. Один показывает мне, какими пользоваться. Но сначала они завозят другие вещи. Отварную солонину и кленовый сироп тетушка Джеймама, с которыми даже никто не знает, что делать. И сахар-рафинад. А еще кулейд, пепси, пузатые мешки муки и другие вещи, которые в гетто никому не по карману. А если и по карману, то где их взять? Первый раз, когда я слышу от папы Ло о том, что близятся выборы, он рычит это тихо и мрачно, как гром, будто скоро пойдет ливень, и тебе ничего нельзя с этим поделать. Его навещают какие-то незнакомые, все не похожие на него. Кто-то из них еще краснее, чем шутник, почти белые. Они приезжают на блестящем авто, а потом уезжают. И никто не спрашивает, но все знают. И в это же время приезжаешь обратно ты. Ты теперь больше, чем Десмонд Деккер. Больше, чем Скаталайтс. Больше, чем Милли Смол. Больше даже, чем белые люди. А папу Ло ты знаешь еще с той поры, как у вас обоих еще не было на груди волос. И едешь к нему через гетто, а китать в нощи. Но я тебя вижу. Возле моего дома, куда меня определил папа Ло. Вижу, как ты подъезжаешь. Только ты и Джорджи. А папа Ло визжит чуть ли не как девушка и выбегает тебя обнять. И обнимает со всех щедрот. А ты всегда был мелковат, и тебе приходится кричать, чтобы он поставил тебя на место, и хватит уже обниматься и тискаться, а то ты начнешь путать его с Миком Джаггером. Ты превращаешься в человека, который судачит о буйме людей, которых никто не знает. И ты рассказываешь, как кокаинщик, именующий себя Слай Стоуном, а на самом-то деле девичье имя у него типа Сильвестр, дает тебе место на разогреве, все равно, что кидает собаке кость. И ты выскакиваешь на сцену и всех размазываешь. Но кто-то из темных говорит, что это за дерьмовые хипанские медляки. И ты им вообще никак не нравишься. А потому говоришь, а ну их всех нахер, лучше я буду выступать сам по себе. А Слай Стоун просто уходит и нюхает дальше свой кокс, кидая тебя в Лас-Вегасе. Его мы тоже не знаем. Но ты человек, который теперь рассказывает о людях, которых не знаем мы. Ты рассказываешь, что фаны коксовика тебя по-настоящему не оценили, и ты их после всего 4 шоу взял и бросил. Но это была лишь вода под мостом. Ты бредишь по Вавилону, и остаток истории папа Ло может досказать, потому как ее знают все. Поэтому папа Ло досказывает, а ты просто киваешь. А затем говоришь, что у тебя есть большой разговор, но он вынужден подождать, потому как все слышали, что ты в Копенгагене. И все сейчас пойдут благодарить и нахваливать страдальца, ставшего большой звездой, но который не забывает других страждущих, которые все еще страждут. А кто-то благодарит тебя за деньги, потому как сейчас ты кормишь 3000 человек, о чем все знают, но никто не говорит. А машина у тебя смотрится побитой, а не такой, как мы ожидаем. И я от этого сержусь, потому как нет ничего хуже, чем когда у человека есть деньги, а он прикидывается, что у него их нет. Все равно, что выставлять себя с понтом бедняком. И какая-то женщина обнимает тебя и говорит, что у нее есть тушенка. А ты говоришь, мамуля, ты же знаешь, я к свинине не притрагиваюсь. А она тебе, да я ж про горошницу, ты такое не пробовал. И тогда ты говоришь, беги, мамуля, и принеси мне добрую чашку, самую большую на кухне, и тащи ее в дом папы Ло, потому как нам с ним нынче говорить не переговорить. И вы с папой Ло уходите безо всякого даже присмотра. Даже Джосси Уэйлс остается снаружи. А я смотрю, как Джосси Уэйлс смотрит, как вы уходите. А он остается и смотрит, и шипит. Те двое, что завозят стволы в гетто, смотрят, как ты отпиваешься у них от рук. И им это ох, как не нравится. Здесь, на окраинах, никто не поет тебе славу и хвалу. И уж точно не тот, что завозит стволы в 8 проулков, где по-прежнему заправляет шота шериф. Этот человек знает, что его партия выходит на выборы, и ей нужно победить, остаться у власти, довести власть до народа, всех своих товарищей и социалистов. И сириец, который завозит стволы в Копенгаген и жаждет выиграть выборы. Да так, что самого Бога на его престоле готов подвинуть. Тоже ее не поет. И америкос, что приезжает со стволами, знает. Тот, кто победит в Кингстоне, выиграет Ямайку. А тот, кто победит в западном Кингстоне, выиграет Кингстон. Знает еще до того, как кто-то в гетто ему это сказал. Премьер-министр Майкл Мэнли всем говорит по телевизору и по радио, что обеспечил тебе первый большой прорыв. И если б не он, ты не стал бы знаменитым. И что он всегда поддерживал голос угнетенных, товарищей в борьбе. А потом ты поешь. Никогда не давай политикану оказать тебе услугу, ибо он будет ездить на тебе всегда. Но он считает, что это спето не о нем, потому как он теперь не политик, он теперь Иисус. И тот, что завозит стволы в Копенгаген, чтобы там порешали вопрос с 8 проулками, слышит, что ты все время ведешь беседы с папой Ло, как будто бы вы с ним снова в школе и замышляете шалость. И тогда царапает голову сирийцу и спрашивает папу Ло, о чем он с тобой разговаривает. Ведь известно, что ты человек ННП, потому как те обеспечили тебе первый крупный прорыв, и, может, этот маленький Раста пытается отрихтовать папу Ло под ННП. Ты не знаешь, что, начиная с этой поры, люди смотрят за тобой соколиным взором, потому как ты все время общаешься с папой Ло, а нынче папа Ло даже поехал к тебе в дом на окраине и провел там целый день. На те выходные, что папа куда-то запропал и никто не знал, где он, пронеслась молва, что он на самом деле отправился в Англию посмотреть на твой концерт. Прошло и слово, что ты все еще не потерял связь с Шота-шерифом, человеком, чей подручный убил мою семью. Я научился ненавидеть тебя по-новому. Так же, как любить папу Ло. Ты его охаживаешь. Ты подбиваешь его на что-то, и все это видят. Особенно Джосси Уэйлс. Джосси Уэйлс смотрит за тобой. А я смотрю, как он смотрит за тобой. И ему не нравится, к чему оно все идет. А вслух он этого не говорит, но дает знать тем, кто слышит. А мелкие пташки щебечут, что папа Ло слабеет, что уже не тот. Но вот как-то пацан из Копенгагена грабит под стволом женщину, свою же копенгагенскую, что торгует пудинги и тато на перекрестке Принцесс и Харбор-стрит. Она приходит к дому папы Ло и указывает, кто это. Шкет в трех дверях от моего дома, которого тут все недолюбливают. А мать его в крик. «Ай-ой, господи помилуй, жалься над мальчиком папа. Это потому, что у него нет папаши, чтобы научал его уму-разуму». И по всему видать. Врет немилосердно, манда старая. Джосси Уэйлс все шипел, что папа Ло в эти дни слишком уж много думает. А тот, гляди-ка, срывает с этого засанца одежду и рявкает. «Мачете мне!» И лупцует им пацана со свистом тупой стороной. Каждый удар, как удар грома, надсекает кожу. Парень орет, визжит. Но папа Ло мощен, как дерево, и быстро, как ветер. «Ай, папа Ло! Ой, папа Ло!» А тот только свирепеет. Пинает его на земь и лупит и рукой, и ногой. А когда устает от мачете, срывает с себя ремень и пряжкой его, пряжкой, по спине и по груди, и по рукам-ногам. Мать к чаду своему бросается, так он и ей два раза звезданул по лицу. Она только прикрылась и отбежала. Люди сошлись, смотрят. Папа Ло вынает ствол, хочет пулю пустить. И тут мамаша снова подлетает, прикрывает его и вопит, умоляет папу Ло, женщину, что потерпела, и все к Иисусу Богу взывает. В холмах Сиона, почившему. Но супротив Иисуса даже папа Ло не посмел. Сказал только, «Женщина, что такого пизденыша выродила, сама заслуживает пули». Ствол ей ко лбу поднес, но стрелять не стал. Просто ткнул и ушел. В 60-х у нас правила лейбористская партия Ямайки. Но тут подняла голову народная национальная и сказала стране, «Лучшее настанет, и настанет оно с нашей победой на выборах 72-го года». А теперь лейбористы хотят прибрать страну обратно к рукам. И нигде не встретишь ни единого «нет» или «не можем». Только «можем» и «да». Центр города на замке. Полиция уже кричит о комендантском часе. Кое-где на улицах так тихо, что даже крысы задумываются, вылезать им или нет. Западный Кингстон в огне. Народ хочет знать, как так получается. Лейбористы теряют Кингстон, а Копенгаген все равно под ними. Люди рассуждают, что это все из-за Ремы. Место между ЛПЯ и ННП, что голосует против ЛПЯ, потому как ННП обещает солонину, муку и больше учебников для школ. Человек, что завозит стволы в гетто, привозит их еще больше и говорит, что не успокоится, пока каждый мужчина, женщина и молокосос время не окровавится. Но обе партии оглушенно замирают, когда встает третья партия — ты. И на экране, откуда ты из чайной лавки, говоришь, что жизнь твоя принадлежит не тебе. И если ты не можешь помочь народным массам, то она тебе не нужна. И что ты делаешь для гетто кое-что еще, хотя тебя там и нет. Чего именно ты для него делаешь, я хоть убей не знаю. Басы, может быть? То, чего никто не видит, но чувствует, а тот, кто чувствует, знает. Но какая-нибудь баба, что говорит сама с собой, вдруг распустит у себя на дворике язык и, проклиная каждую штанину трусов, которые стирает, заверещит, что устала от этой дерьмократии, от всех этих измов и азмов, и давно уже пора, чтобы большое дерево встретилось с маленьким топориком. Но пока она этого не говорит, а поет, мы знаем, что за всем этим ты. Тьма народа и в гетто, и в Копенгагене, и время, и, конечно же, в восьми проулках поет одно и то же. И двое, что завозят стволы в гетто, не знают, как быть. Потому что, когда удар наносит музыка, ты не можешь ударить встречно. Парень вроде меня твоих песен не поет. Тот, кто чувствует, знает. Поешь ты. Только чувство это было у тебя давно. Мы слушаем другую песню, которую крутят по сталагритм. Песню от людей, которым не по карману гитара, и нет белого человека, который бы им ее дал. И в то время, как мы слушаем песню людей таких, как мы, ко мне наведывается Джосси Уэйлс, и я шучу, что он Никодемус. Тать в нощи. На 13-летие он дарит мне подарок, который чуть не вываливается у меня из пальцев, потому как вес пистолета — это вес особый. Не тяжелый, но особенный. Холодный, гладкий, плотный. Он не слушается твоих пальцев, если только твоя рука вначале не докажет, что может им владеть. Я помню, как ствол выскальзывает из руки, бухается об пол, а Джосси Уэйлс подскакивает. Вообще он не прыгает. «Последний раз такое было, когда я начисто отстрелил себе 4 пальца», — говорит он и подбирает его. «Я хочу спросить, от того ли он хромает?» Джосси Уэйлс напоминает мне, что это он обучает меня, как использовать ствол, чтобы палить из него выродков из ННП, если те что-нибудь выкинут. И скоро наступит мой черед защищать Копенгаген, особенно если враг придет из соседних кухонь, а не из далекой пустыни. Джосси Уэйлс никогда не изъясняется музыкально, как попало или ты, поэтому я смеюсь и получаю от него затрещину. «Не проявляй неуважения к Дону», — говорит он. «Мне хочется сказать, что он не Дон, но я молчу». «Ты готов быть мужчиной?» — спрашивает он. «Я говорю, что и так мужчина, но не успеваю закончить, как он утыкает мне в висок ствол. Тык!» Помню, я напрягаюсь и изо всех сил себя заклинаю. «Не ссы, ну, пожалуйста. Не смотри с трехлеткой, которому не имется надуть в штаны. Папа Ло грохнул бы меня быстро и четко, все равно, что щелкнуть пальцами. Но если б он захотел убить тебя в пятницу, он бы раздумывал над этим. Взвешивал, отмерял, планировал с понедельника. Джосси Уэйлс не такой. Он не думает, а просто стреляет. Я смотрю на черное дуло и знаю. Он может грохнуть меня прямо сейчас, а затем сказать что-нибудь папе Ло. А может и не говорить. Никто не в силах угадать, что Джосси Уэйлс выкинет в следующую минуту. И вот он держит мне ствол у виска, а сам хватает за пояс штанов и тянет, пока не отлетает пуговица. У меня только 3 трусов, больше взять неоткуда. Я надеваю их только тогда, когда надо выйти из гетто. Джосси Уэйлс ухватывает меня за трусы и сдергивает. Смотрит снизу вверх, сверху вниз и тогда улыбается. «Пока, — говорит, — не мужчина. Но уже скоро. Скоро. Я тебя им сделаю, — говорит. Ты готов быть мужчиной? — спрашивает. Я подумал, что он мне за политику, вроде того, как Майкл Мэнли спрашивает. Ты хочешь лучшего будущего, товарищ? Я и кивнул. А он тогда вышел наружу. Ну и я за ним пошел по улице, по которой нынче никто не ездит. Шибко уж тут часто стреляют. Домов вокруг нет, только куча песка и блоки. Должна была встать казенная многоквартирка, но теперь, видно, не дождаться. Правительство строить не будет, потому как мы за лейбористскую партию. Поддергивая штаны, я иду за ним вдоль улицы туда, где она вроде как заканчивается. Рельсы, рассекающие Кингстон с запада на восток. Здесь, на юге, с этой железной дороги беспрепятственно видно море. И если стоять у моря и глядеть, как Кингстон уходит за горизонт, можно даже позабыть, что ты живешь на острове. Что в гетто есть ребята, которые каждый день бегают к морю и ныряют в него, чтобы что-то забыть. О них я думаю только, когда смотрю на море. Солнце сейчас садилось, но от него все еще было жарко. И воздух припахивал рыбой. Джосси Уэйлс сворачивает налево к маленькой хибарке, где когда-то давно с позаранку вставал человек, чтобы перекрыть для прохода поезда дорогу. Идти следом Джосси Уэйлс мне и не говорил. Когда я, наконец, вхожу внутрь, он смотрит на меня так, будто ждал этого весь день. Внутри уже темно, и половицы жалобно скрипят. Он зажигает спичку, Я вначале вижу кожу, потную и блестящую. Забавно. После запаха пота вскоре начинается улавливаться запах ссак. Так оно и есть. Ссаки будто впитались в пол, но еще не застарелые. Обоссался наверняка тот голый пацан в углу, что лежит на животе. Джосси Уэйлс или кто-то другой привязал ему руку к ноге, так что смотрится это как согнутый лук из человека. Джосси Уэйлс указывает на охапку его одежи, что рядом на полу, а затем стволом на меня. «Подбери, она, возможно, твоего размера. Теперь, — говорит, — у тебя и трусов будет четверо». Я не помню, чтобы говорил кому-то, сколько у меня трусов. Нагибаюсь подобрать, и тут Джосси Уэйлс жахает из ствола. Пуля буцкает в пол, и мы с пацаном подскакиваем. «А ну, стой, шибзденыш!» — шипит Джосси мне. «Ты еще не доказал, что ты мужчина!» Я смотрю на него. Высокий, лысый. Его женщина бреет каждую неделю. Коричневый, весь из мышц. В то время как папа Ло черный и плотный. Когда Джосси Уэйлс лыбится, он похож на азиата. Но сказать ему об этом нельзя, пристрелит. Потому что у азиатов хренки не больше, чем прыщики. Совсем не то, что у черных ямайских львов. «Видишь, какие время пацаны зажиточные? Вот ты можешь себе позволить джинсы? Фиоруччи, между прочим, не хухры-мухры. Теперь видишь, какое применение пижончик из Ремы может найти своим 30-сребреникам?» Джосси Уэйлс знает, считай, что все одежные чекухи. Ему женщина таскает их с фабрики, где работает. А фабрика отправляет одежду в Америку, чтобы народ мог щеголять в ней на дискотеках. Чем еще там людям заниматься? Все это знают, потому как она всем рассказывает. А у тебя, если хочешь на такое добро скопить, вначале от времени яйца посидеют. «Ну давай!» — говорит Джосси и сует ствол мне в руку. Я слышу, как пацан плачет. Он из Ремы, а я оттуда никого не знаю. Да и из 8 проулков, наверное, никого бы не узнал, если б сейчас увидел. «Прямо сейчас давай!» — повторяет Джосси Уэйлс. Вес ствола — особенный вес. А может, не столько он, сколько ощущение, что как берешь ствол, то не ты его реально держишь, а он тебя. «Или сейчас, или я тут вами обоими займусь», — говорит Джосси. Я подхожу прямо к пацану, слышу, как он пахнет потом, ссаками и еще чем-то, и жму на спуск. Пацан не орет, не вопит и не ахает, как в кино с Гарри Каллаханом, где тот загибает мальчика. Просто дергается и замирает. Ствол у меня в руке тоже дергается. Жестко так. Но и выстрел не бабахает, как у Гарри Каллахана. Там одно только эхо расходится до конца фильма. А здесь — кх! Все равно, что две доски по ушам въехали, и уже нет ничего. Когда пуля входит в тело, слышно только чпок. Этого из Ремы я шлепнул прямо-таки с охотой. Вот прямо-таки хотелось от души. Не знаю почему. Хотел и все. Джосси Уэйлс ничего на это не сказал. «Теперь, — говорит, — добей, чтобы наверняка». Я бабахнул, пацан снова дернулся. «Да в голову, дурень!» — говорит Джосси, и я снова шмаляю. Крови я из-за темноты не вижу, льется она на пол или нет. Только пистолет стал легче и теплей. Я подумал, что он как будто начинает меня любить, приживаться. А убить пацана мне было как два пальца об асфальт. Я об этом уже заранее знал. Может, у ребят из гетто чутье такое? А что заблевал, так это не из-за смерти, а из-за ссак с говном и кровью, когда отволакивал труп, чтобы скинуть в море. Через 3 дня вышла газета с заголовком «Тело мальчика в Кингстонской бухте. Убийцы не щадят никого». Джосси Уэйлс тогда осклабился и говорит: «Вот теперь ты большой человек. Такой, что аж в газеты попал. На всю Ямайку нагнал страху. Ну а я себя большим не чувствую. Не чувствую вообще ничего. Если и есть что большое, так именно это. Хотя, в общем, и нет. Только папе Ло не проболтайся», — наказывает мне Джосси. «А то как бы он и меня не порешил».